У меня с ним ночью забавная история приключилась. Я как раз с Лу был, а он с приятелями заинтересовался содержимым моего кошелька. Я от него анекдотом откупился. Хотите, расскажу? Бенджамин разглядел на перекрестке улиц высокого плечистого негра, втолковывавшего что-то разбитной девице в коротенькой, обтягивавшей стройные бедра юбчонке. Девицу эту он знал еще девчонкой, чуть ли не десятая дочка в семье сапожника-китайца. Она зарабатывала на жизнь древнейшим ремеслом лет, наверное, с 10. И в отличие от большинства своих сородичей, была очень высока, немногим парням в росте уступала. «Езжай потише», — приказал он Джозефу. Бенджамин покосился на него и заметил, что нижняя челюсть лейтенанта подалась вперед, верный признак того, что наметил жертву. «Так рассказывать или нет?» — не отставал Даниэль. «Анекдоты потом», — медленно произнес Джозеф. «Он тебя ограбить хотел? Угрожал?» «А то как же!» — рассмеялся Даниэль. «Ножичком попугивал». «Это хорошо», — непонятно сказал Джозеф. «Притормози, Бен. А ты сейчас выйдешь из машины и пойдешь с этим босоголовым разбираться. Говори о чем угодно. Мы через несколько секунд присоединимся к тебе». «Не пойду я», — сразу приугас Даниэль. «Я в эти игры не игрок. Может, они просто пошутить хотели. И ведь не взяли у меня ничего. Посмеялись и разошлись». «Пойдешь», — развернулся к нему всем телом Джозеф. «И не советую тебе трепыхаться. Ты меня понял?» Даниэль встретился взглядом с его ртутными глазами и кротко ответил: «Понял». Джип остановился в шагах в 20 от милой парочки. Кажется, они поладили между собой, потому что девица взяла парня под руку, и оба тронулись уже с места. Но Даниэль Поборский был в 2 шагах. Приятельски хлопнул сзади негра по спине и воскликнул: «Здорово, старина!» Тот оглянулся через плечо, непонимающе округлил глаза. «Тебе чего надо?» «Не узнаешь меня?» — разулыбался Даниэль. «Анекдот про картошку в плавках помнишь?» «Отвали!» — не ответил на улыбку бритоголовый. «Я тебя не знаю, ты меня. И больше не возникай, тебе же спокойней будет». Спутница его нетерпеливо дернула шеей. «А я думал, у тебя классное чувство юмора», — ляпнул Даниэль первое, что пришло в голову. «Есть у меня еще один потрясный анекдот. И даме твоей обязательно понравится. Вот послушай». «Я сказал, отвали!» Детина лопищей сгреб Даниэля за грудки, тряхнул. «По стене размажу!» Даниэль никак не успел отреагировать, да от него это уже и не требовалось. Взвизгнули тормоза подлетевшего джипа, Бойль, а вслед за ним Тейлор оказались тут как тут. Джозеф ребром ладони саданул по руке, схватившей Даниэля, и та повисла, как плеть. «Чего пристали?» — взревел негр. Однако лейтенант не стал утруждать себя объяснениями. Притянул его вторую руку, защелкнул наручники. Бенджамину сказал: «Эту красотку тоже прихвати». Мускулистый и наглый грабитель вдруг, на удивление, скис и безропотно дал себя затолкать в машину.